Уважаемые коллеги, здравствуйте. Меня зовут Ольга Николаевна Забира. Я являюсь директором по работе с персоналом уже более 11 лет. Кадровой работой занимаюсь с 1989 года. Фактически я пришла в бизнес сразу после того, когда было объявлено, что можно создавать частные предприятия в ноябре 1988 года. И можно сказать, что с самого начала я работаю в частном бизнесе, и все, что мы будем обсуждать сегодня, мне очень близко и как практику очень важно. Тема сегодняшнего нашего разговора – это человек в организации и функция мотивации. Функцию мотивации мы только с вами начнем, это только базис, потому что это бесконечная тема, о которой можно много говорить, тема, которая пользуется огромным интересом и большим вниманием слушателей и руководителей, тема, которая постоянно обсуждается в любых организациях. Итак, начинаем первую нашу тему – человек в организации. Человек в организации и организационное окружение. Что это такое? Прекрасно вы знаете о том, что любой из нас на работе, где бы он ни находился, находится в организационном окружении. И вот об этом окружении мы сегодня с вами поговорим. В любой организации, естественно, работают люди, и, естественно, очень важна взаимосвязь между людьми в компании. Взаимосвязь эта осуществляется через структуру, через корпоративную культуру, которая существует, осознает ее компания или не осознает, и также очень сильно влияет в стиле управления, в стиле руководства. Установка взаимодействия человек-организация, обоюдное ожидание, опять же, человек-организации, что человек ждет от организации и что организация ждет от нас, от тех, кто пришел туда работать. Разрывы между требованиями к человеку, занимающему определенное место или должность, и его потенциалом, фактической эффективностью. Мы приходим в организацию и рассчитываем на что-то. Организация, принимая нас на работу, рассчитывает, естественно, на какие-то определенные наши сильные стороны. Совпадают ли они или не совпадают? Тщательный подбор кадров. Это, естественно, тоже вопрос очень важный. И отсюда зависит, он прямо вытекает из предыдущего, наши ожидания. Совпало или не совпало? Я человек этой организации, это моя компания или не моя? Найм, наставничество, инструктаж, введение в должность – такие важные вещи для любого сотрудника, который только пришел в компанию. Групповые ценности мы рассмотрим с вами, влияние неформальных групп, распределение ролей и, наконец, тема «Бесконечная мотивация». Но начинаем мы все-таки с темы «Человек в организации». Человек и организационное окружение. Что такое организация? Это объединение людей для достижения какой-либо цели. Какие есть признаки у организации? У любой организации есть цели. Какие существуют виды организации? Ну, начнем с того, что мы, уже рождаясь, попадаем в определенную организацию, которая называется роддом. Дальше детский сад, школа, пионерская организация, институт, вуз. Ну, например, возьмем Московский государственный университет. Это старинная, известная организация со своими правилами, со своей культурой, мировой известностью. Такие организации, как, например, футбольная команда, да, это тоже организация со своей структурой и со своей культурой, естественно, со своими членами организации, со своими различными группами, формальными или неформальными лидерами. В любой организации присутствует и структура, и культура. Структуры организации могут быть абсолютно разные, потому что зависит от того, какой вид деятельности ведет та или иная компания. И, естественно, существование связи между членами организации и определенными правилами, которые существуют в организации, отличается одна организация от другой. Постоянное взаимодействие с окружающей средой – это те внешние факторы, которые влияют на любую организацию. Также наличие и использование ресурсов, то есть мотивация, внутренняя мотивация в каждой существующей организации. Организационная структура. Что это такое? Давайте подумаем, вспомним. Каждый из вас работает в какой-то компании, в организации, у которой есть своя, только ей присущая уникальная структура. Хотя можно сказать, что в принципе все организации построены абсолютно одинаково. Есть правление или генеральный менеджер, или владелец компании, есть менеджеры первого, второго, третьего уровня, есть сотрудники, выполняющие те или иные функции, есть отделы, подотделы. Но организационная структура в любой компании, она определяет взаимоподчиненность между различными функциями, не должностями, именно функциями, выполняемыми сотрудниками той или иной организации. Принцип разделения труда – кто, что и как. Организация делится на основных три вида. Первый вид – это функциональная организация. Это производство, продажа или сбыт, финансы, закупки, маркетинг и другие функции. Продуктовая – это производство любых продуктов, например, производство труб, производство побочной продукции для населения, например, чайники, кастрюли, кровати, все что угодно, что может сопутствовать производству труб. И матричная организация. В последнее время такие организации становятся все более и более модными, популярными и необходимыми. В основном эту моду ввели IT-компании. Потому что именно там существуют эксперты функциональных отделов, которые закреплены за одним или несколькими продуктовыми подразделениями. Любая структура подразумевает под собой иерархию. Я думаю, что вы все знаете, что в любой компании иерархичность существует. И, собственно, есть менеджеры высшего звена, среднего звена, супервайзеры, различные службы, различный персонал других функций. Иерархичность может быть абсолютно разная. Это величина между высшим и низшим звеном. Для многих кажется, что чем больше расстояние между высшим и низшим звеном, тем круче высшее звено, потому что они становятся небожителями и недосягаемыми. Могу сказать, что за 200 лет существования капитализма на Западе они прошли все стадии. От очень глубоких структур до довольно мелких структур по своим уровням. Мы догоняем их семимильными шагами. И надо отдать должное мудрости наших руководителей, что они не увлекались большой глубиной структур. Так как бизнес разрешили частный с 1988 года, а активно он пошел с 1889, то компании создавались, в общем-то, очень мелкие. Был руководитель, владелец, были какие-то доверенные лица, второй уровень, и были сотрудники. Итого три уровня. Всего лишь три. Если мы рассмотрим с вами пример западной компании, например, очень известной как General Motors, то как раз в 80-е годы иерархия этой компании составляла 22 уровня. То есть от совета директоров до самого обычного рабочего, который стоял на конвейере и монтировал машины, было 22 уровня иерархии. С точки зрения персонала и с точки зрения роста карьерного это прекрасно. Есть огромная, высокая дорога, которую может преодолеть, в принципе, любой, американская мечта. Но оказалось, что это совсем не так здорово для экономики и для бизнеса компании. Итак, в 1980 году компания General Motors решила, что 22 уровня – это слишком много. Слишком много для управления, слишком много для бюджета, потому что чем выше менеджмент, тем больше зарплаты. Поэтому было решено убрать лишние уровни, была проведена колоссальная аналитическая работа, и в итоге они пришли к иерархии 6, то есть от самого высокого уровня, это совет директоров, до самого низшего, было всего лишь 6 уровней. Понятно, что карьерная лестница резко снизилась, и перейти с одной ступени на другую, оказывается, занимает гораздо больше времени. С этой точки зрения, конечно, большое неудобство, но с точки зрения управляемости, с точки зрения бизнеса, с точки зрения правильности вложения денег, это, конечно, было очень правильное и мудрое решение. Своего рода это были пионеры по реструктуризации и реорганизации компании. Сейчас я вам покажу небольшой пример. Он взят из существующей очень крупной IT-компании, западной, не нашей. Здесь, в общем-то, в таблице, пожалуйста, посмотрите с левой стороны, где имя руководителя, численность компании, вы увидите все те параметры, по которым идет специальный подсчет. Ну вот возьмем, например, Евгений Тищенко. Он владелец или генеральный директор компании, уровень 1. Под ним 128 человек. Да, небольшая численность, но рассмотрим именно с такой численностью компанию. Итого, уровень менеджеров в организации 6. Что это значит? Это значит, что всего в компании 19 управленцев. Если мы поделим 128 на 19, мы с некоторыми погрешностями, если мы округлим, придем к цифре 6. Итого, получается, что уровень иерархии у нас 6. Компании используют различные виды обзора, чтобы понять, насколько правильно или неправильно они подсчитали уровень своей иерархии. На Западе это называется по-английски Organizational Health Index, индекс здоровья организации. Вот смотрите, как интересно звучит. Здоровье, то есть здорового управления, правильного, грамотного, верного. Для подсчета таких индексов существуют различные варианты обзоров. Каждая компания нанимает себе консультантов, и они под данную компанию составляют опросники, обзоры. Эти опросники один раз в год, желательно, чтобы 3 года подряд использовался один и тот же опросник, проводится по всем компаниям в мире, принадлежащей данной корпорации. И вычисляется индекс управляемости какого-то представительства и компании на глобальном уровне в целом. Что еще интересно, можно посмотреть в этой таблице. Например, что вот этот организационный индекс на уровне менеджмента показывает, и это включено в опросник, насколько им доверяет персонал. Вот это очень важный момент. Я не думаю, что на сегодняшний день наш бизнес к этому готов, хотя знаю, что многие продвинутые компании все больше и больше склоняются к таким обзорам, потому что они действительно интересны. Правильно ли у них укомплектованы руководящие кадры? Правильные люди управляют компанией? Доверяют ли им персонал? Потому что именно на доверии и строится эффективность. Эффективность людей, их отдача, их вовлеченность, увлеченность работой. Во многих компаниях на Западе существуют свои различные параметры. Вот у компании, которая вот здесь представлена, я просто не буду называть ее имени, но у них считалось, что если индекс ниже 74, значит, стоит задуматься о том, правильно ли человек стоит у руля всей компании или того или иного отдела. Вот настолько серьезно они стали подходить к таким вещам. И это является частью корпоративной культуры компании. Вот о корпоративной культуре мы с вами сейчас поговорим. И поговорим очень серьезно. Потому что когда вас выбирают, и вы выбираете компанию, в которой бы вы хотели работать, компанию вашей мечты, работодателя вашей мечты, на вопрос, почему вы хотите работать в той или иной компании, большинство людей ответит: «Мне она нравится», потому что у нее имидж. А почему такой хороший, позитивный имидж? Потому что людям там комфортно. Потому что та культура взаимоотношений в компании построена таким образом, что человеку хочется работать, быть эффективным, быть лучшим, преуспевать и помогать компании преуспевать вместе с собой. Естественно, компания зависит от тех людей, которых нанимает, и мы зависим от тех компаний, к которым мы идем на работу. Поэтому при выборе компании, работодателя, нужно быть очень аккуратным, очень осторожным. И во время интервью вам задают вопросы, но и вы должны спрашивать о компании и спрашивать глубинные вопросы, в том числе и о корпоративной культуре. Итак, что это такое корпоративная культура? Это система ценностей и методов решения проблем, ведущих организации к успеху. Это система ценностей и методы решения, которые формируют у сотрудников сознание принадлежности к определенной культуре. Как сильно отличаются банки по своей культуре от IT-компаний, от фармацевтических компаний или от таких крупных производств, как Pepsi или Coca-Cola. Все абсолютно разное. Как сильно, допустим, отличаются компании нефтегазодобывающих отраслей. Там абсолютно своя культура, годами, десятилетиями создаваемая, сознательно или бессознательно, но она существует в этих компаниях. Каждая успешная компания формирует, именно формирует, то есть не бессознательно, а уже осознанно влияет на ту культуру, которая есть в компании, улучшает ее, приводит какие-то стандарты. На слайде не случайно показан мать и дитя. Корпоративная культура – это дитя любой компании. Итак, каждая успешная компания формирует свою собственную, уникальную корпоративную культуру. Любой банк отличается от другого банка именно уникальной корпоративной культурой. В каком-то банке вам будет очень комфортно, и вы захотите там работать всегда, до пенсии и еще как можно дольше. А из какого-то банка, допустим, вы готовы будете уйти, даже не дождавшись окончания испытательного срока. Потому что испытательный срок, он не только для сотрудника, он и для компании. Мы выбираем, и нас выбирают. Итак, корпоративная культура – это то окружение, в которое попадает любой человек, любой из нас, в той или иной организации, к которой он присоединяется. Какие типы корпоративных культур или модели, еще иначе называют межличностных отношений, существуют? Предваряя эту тему, скажу, что на сегодняшний день в России не выработаны еще типы корпоративной культуры, которые присущи нашим российским компаниям. Ну, если мы вспомним, что капитализму 200 лет, а в нашей стране он начался, начнем, так, грубо скажем, с 90-х годов, и продолжается построение.